Глава 13. Разговор с Кэти и новые отношения. Эту ночь я провела в девичьей спальне, а не в зале, как хотела изначально. Кэти осталась со мной, а Рэйчел ушла в сопровождении Адамса. Если мы вернемся в нашу реальность, то она, наверное, с тоской будет вспоминать лихое время в общине. Приняв ванну, мы улеглись в постели. Приятно было ощутить прохладу чистых простыней. На стенах метались отблески камина, было тепло и уютно. Мерцающий свет свечей дрожал на потолке. Я уже привыкла засыпать при нем. Потушить было невозможно из-за остановившегося в замке времени. Свечи горели всегда. Тепло камина приятно касалось тела. В особо теплые дни мы открывали окна, только за ними всегда был разный пейзаж, будто замок, как самоходная карета, каждый раз переезжал на новое место. А иногда за окнами и вовсе ничего, кроме мглы, не было. Этой ночью мы с Кэти долго не могли уснуть. То строили планы на будущее, то обсуждали настоящее. А потом наши разговоры пошли о представителях противоположного пола. «Кэти, насколько я знаю, у тебя не было мужчин до того, как мы попали в общину?» – поинтересовалась я, закинув руки на подушку. У нас никогда не было секретов друг от друга, и темы всегда обсуждали, самые разные и сокровенные. Мое сердце заколотилось в ожидании, что в порыве откровения она назовет имя Ричарда. Хоть во время нашего разговора в джунглях она открестилась от связи с ним, но мне казалось, что сделала она это лишь для того, чтобы не обижать меня. Ведь не зря же она допытывалась, кто из парней мне дороже. Может, хотела признаться по поводу Ричарда, да передумала? Тогда сейчас может незаметно проболтаться. «Ты чего молчишь?» — снова спросила я. «Ты же знаешь, что я была девственна», — нехотя откликнулась она. «И кто стал твоим первым мужчиной?» — не унималась я. «Генри Браун», — глухо ответила она, видимо, стесняясь своего ответа. «Да?» — я села в кровати и развернулась в Кэти. «Да? А что такого?» «Да нет, просто», — усмехнулась я. Почему-то вспомнилось, что он всегда был влюблен в меня, пока не выяснилось, что я стала женой двух мужчин. «И как он?» Она тоже села и смущенно покраснела. «Красив, невероятно привлекателен, это я и так знаю», — прыснула я, отмахиваясь от нее. «И хорош в постели», — прошептала она и судорожно втянула воздух. «О-о-о!» — многозначительно протянула я. «Он часто спрашивал о тебе», — почему-то сказала она так, будто это было важно. «Что именно?» — уточнила я, посерьезнев. «О том, какие у тебя отношения с Ричардом и Эриком. Зачем ему это?» — не поняла я, удивленно изгибая левую бровь. «Видимо, надеялся, что после ночи с Ричардом Эрик тебя не простит и откажется от отношений. А потом выяснилось, что Ричард почему-то не горит желанием приваживать тебя к своей спальне. Вот Генри и решил, что мог бы, наконец, очаровать тебя, раз уж ни один из твоих мужей не претендует на тебя». «Я никогда не стала бы связываться с Генри», — воскликнула я, хлопнув ладонью по постели. «Вот и я ему так сказала», — рассмеялась Кэти. «Тебе еще только ухаживаний Генри не хватает для полного счастья. Тут бы с Ричардом и Эриком разобраться». «Думаешь, стоит с ними разбираться?» — хмыкнула я. «Они того не заслуживают. Пусть живут как хотят и с кем хотят». «Но, Мэри», — настороженно начала Кэти, — «когда мы вернемся домой, наша жизнь станет прежней, в которой ты, жена Эрика и Ричарда», — вставила я. «Но он в ссылке. Мы сейчас тоже. Это разные вещи», — распалилась она. Мне надоела эта пустая перебранка, и я решила покончить с ней. «А, по-моему, все происходящее не заслуживает внимания», — беззаботно откликнулась я, хоть самой хотелось выть от разрывающих меня противоречивых чувств. «Все, что случилось в общине, останется в прошлом. А та жизнь, которая начнется дома, сама изберет правильный путь. Что-то разрешится само собой, а об остальном я подумаю потом, когда это будет нужно». «Как ты можешь быть такой?» — воскликнула Кэти. «Какой? Беспечной! А что мне остается?» Я постаралась скрыть горечь, рвущуюся вместе со словами. «Я не знаю, как быть. Ричард ведет себя странно, а Эрик назойливо. Я не могу понять, что делать с этими мужчинами. Оба имеют на меня права. Только одного я люблю как друга, а другого как мужчину. Но при этом с Эриком я связана смертельной клятвой, и она начнет действовать по возвращении домой. Выпалив это, часто задышала, еле сдерживая слезы. Что делать, я понятия не имела. Впрочем, я уже выбрала смерть, и мое решение было неизменным. «Ситуация не из легких», — согласилась Кэти, вздохнув. «Эта клятва как заноза в пальце. Даже не ясно, как поступить, чтобы не нарушить ее, с учетом того, что ты уже нарушила. Вместо того, чтобы крутить любовь с Эриком, ты спишь с Ричардом. При такой клятве это просто самоубийство. Если клятва решит покарать меня за ее несоблюдение, то так тому и быть», — решительно высказалась я. Кэти с осуждением закатила глаза, потом посмотрела на меня и серьезно сказала. «Мне думается, что клятву можно обмануть. Стань такой же, как мы с Рэйчел, не заботящийся о выборе партнера. И тогда ни Эрик, ни Ричард не будут считать себя единственными твоими мужчинами. Может, такое поведение прервет действие смертельной клятвы? То есть ты не будешь принадлежать ни одному из них?» «Что за бред?» Я чуть не подавилась воздухом. «Я не могу спать со всеми подряд». Кэти захихикала и как бы невзначай заметила. «Думаешь, что ты выше таких отношений?» «Я не собираюсь вести такой образ жизни», – зашумела я, негодуя. «Только Ричард и Эрик не станут мириться с тем, что ты одну ночь спишь с одним из них, а другую с другим», – холодно заметила Кэти и откинулась на подушку, давая знать, что разговор окончен, и ничего нового она не скажет. Как я и ожидала, последующие несколько дней Эрик злился на меня. «Интересно, он так ревностно относится только к Ричарду?» «Что было бы, попробуй я переспать с кем-то еще. Эрик так же вел бы себя?» «Хотя в таком случае он, наверное, прибил бы меня и того мужчину, на кого пал мой выбор. Так что проверять его терпение не стоило. К тому же он не заслуживал пренебрежительного отношения к себе. Эрик стоил уважения, и мне следовало бы пересмотреть свое поведение». Только это не так-то легко было сделать, живя в общине, где царили вседозволенность и свобода в отношениях. Я перестала обращать внимание на долгие пристальные взгляды Ричарда и укоризненные взоры Эрика. Я не оправдывала себя, но и становиться зависимой от их мнения тоже не собиралась. При всем своем желании я не могла изменить того, что было между нами троими. Прошлое изменить невозможно, с ним можно лишь смириться. Ричард отстранился от меня и всячески делал вид, что не заинтересован мной. Но, несмотря на его поведение, я не желала связываться с иным мужчиной. В душе я принадлежала Ричарду, и большего предательства, чем измена, я не могла себе представить. По прошествии нескольких дней Эрик сменил гнев на милость. Я не стала строить из себя обиженную фурию, и вскоре мы с ним могли мило общаться. Но спала я исключительно в нашей девичьей спальне, чтобы Эрик не допускал мысли о возможной близости со мной. К тому же это делало меня свободнее. Да и не могла я поступать иначе. Не хотела. Ричард оставался одиночкой. Ни одна из девушек так и не похвасталась, что переспала с ним. Мне было приятно знать это. Но чтобы он не думал, что я тоскую по нему, я всячески делала вид, что мне весело в обществе Эрика. Хотелось заставить Ричарда ревновать. Может, хоть ревность заставит его признать меня своей возлюбленной и разделить со мной ложе. Чтобы поиграть у него на нервах, позволяла Эрику провожать меня до моей спальни, где мы долго сидели у камина и болтали. При этом я сильно надеялась, что Ричард рисует в своем воображении жаркие постельные сцены, разыгрывающиеся между мной и Эриком. Жуть, как хотелось позлить этого неприступного зазнайку. И мне это удавалось. Каждый раз, когда Эрик уводил меня, Ричард горько смотрел нам вслед, либо делал безразличное лицо, или вообще всем своим видом пытался убедить меня, что не видит этого. Но я понимала, что он все видит, все знает и страдает. Ну и пусть, вот совсем мне его не жаль. В любовном треугольнике всегда третий обречен на одиночество. И Ричард сам выбрал этот удел. Я же лишь приняла его условия игры. Хочет быть один? Пусть будет. Он сам отказался от меня. Снова дни потекли своей чередой. Ничего не менялось в жизненном укладе общины. И душа начала требовать перемен. Правда, не все перемены случаются к лучшему, но когда хочется приключений, то готов пойти на многое. Тянуло на авантюры. И в моей голове прочно засела мысль о том, как было бы здорово поселиться в джунглях. Там и свежий воздух, и опасность в виде хищных зверей или представителей департамента. Сразу столько событий и адреналина. Хотя иногда мне казалось, что хищники куда дружелюбнее людей в черном.